В связи с трагическими событиями в театральном центре на Дубровке, М. Норд-Ост, рекомендуем команде номер 9 сосредоточить все усилия на изучении феномена ТН-шахидов. Особое внимание советуем обратить на исследования социальной сферы, в частности, касающиеся ТН-сестер или попросту вдов полевых командиров. Советуем серьезно отнестись к данной проблеме, поскольку имеется тенденция к ее глобализации. Напоминаем, что основной ударной силой отряда Бараева, захватившего театральный центр, являлись именно черные вдовы, смертницы. Полковник Иванов еще раз перечитал распоряжение и гнусно ухмыльнулся. «Ну, энтомологи хреновы! Выявили, значит, новую разновидность. Черная вдова-смертница! Ха! Интересно, каким-то местом ваши профессора Персиковы груши околачивают?» Иванов, товарищ жутко начитанный и несоразмерно для офицера контрразведки, образованный. Разумеется, так величать террористок только за то, что они одеты в черное, сам бы он не стал. Этак вот изуверски обозвать вдов чеченских полевых командиров мог только да нельзя приподнятый над оперативной обстановкой товарищ. Товарищ, ко всему прочему, знакомый с горской тематикой, лишь по красочным буклетам хиреющих турфирм при Эльбрусе. «Ха!» — задумчиво повторил Иванов, уставившись на текст распоряжения. Полковник, имевший феноменальную память, неслабо учился в школе и даже сейчас, спустя столько лет, мог процитировать примерное определение из зоологии. Во время ухаживания тарантулы приходят в сильное возбуждение, и в течение 20-30 минут спаривание происходит 10-12 раз подряд. После этого самец быстро убегает от самки, так как она сразу после спаривания нападает на него и съедает. Отсюда название «Черная вдова». Иванов, обладавший развитым воображением, как ни старался, не мог представить себе эту безобразную картинку. Молодой проворный горец, оприходовав за полчаса юную невесту 10 раз, хватает бурку и нагишом сигает в окно и зигзагами бежит к распадку. Невеста с дедовским кинжалом преследует его, кровожадно сверкая очами. Все это действительно сопровождается страстными гортанными криками. Занимательно, не правда ли? В целом, все в распоряжении было верно и актуально, но вот эта маленькая плюшка придавала, в общем-то, правильному и суровому документу оттенок какой-то клоунской несерьезности. Обыдно, да? Большие люди, а такие залипухи мочат. Полковник только что вернулся в Ханкалу из Моздока, где получал совершенно секретный инструктаж от спецпредставителя президента по ЮФО. Спецпредставитель — молодой, пробивной и чудовищно перспективный тип из бывших чекистов, как водится. Страшный циник, к людям относится сугубо утилитарно. Есть польза, я тебя люблю. Нет, пошел в задницу. Чина почитания не приемлет. Требует, чтобы его называли по имени. «Какой смысл величаний? Зовите меня просто, Витя. Я младше вас. От меня пользы меньше. Как вы там работаете, меня абсолютно не колышет. Можете целыми днями водку пить и спать. Но если не будете давать конкретный результат, звать меня вы не будете вообще никак, потому что мы с вами тут же расстанемся». Вопреки обыкновению, Витя не стал обыгрывать начальственную плюшку, хотя слыл большим любителем по этой части. Был он деловито возбужден, глазенки горели в предвкушении реализации грандиозного плана. «Если мы накроем этих шахидмейкеров, будем кругом в орденах. Надо все бросить и заняться. Чует сердце, не наше это. Опять вражьи поиски». Конкретный Витя, как обычно, чуял в наметившейся проблеме сугубо импортный запашок. На другие аспекты он просто не обращал внимания. Интифада пришла в Чечню. Да как бы не так. Приехали импортные спецы, проплаченные заинтересованными лицами, балуются перед референдумом. Руководство желает исследовать социальную сферу. На здоровье, кто против? Мы будем исследовать, но между делом для отчета. А на самом деле все силы бросим на выводку и поимку вот этих шахидмейкеров. Представляете, какой будет резонанс, когда мы отловим этих мерзавцев? Ух, ФСБ умрет от зависти. Иванов хоть и рад был наметившейся конкретной работе, начальственным энтузиазмом не заразился, поскольку иллюзий по данной проблеме не строил. Знакомая картина. Вкалывать придется команде, добиваясь результата правдами и неправдами. А все лавры достанутся Вите. Обещать они мастера. Трехкомнатная квартира в Москве и генеральская должность в управлении, как основной стимулирующий элемент, опять благоразумно перенесены до завершения полного цикла функционирования команды. Интересно, когда же этот цикл завершится? Хорошо, мы сделаем все, что в наших силах. Можете не сомневаться. Да, вопрос. Почему полковник обрадовался? Ну, тут все просто, дорогие мои. Иванов, офицер старой закалки, бездельничать и числиться в нахлебниках не привык. А в последние 2 месяца приходилось довольствоваться именно этим статусом. Команда номер 9 была создана в августе сего года стараниями пробивного Вити для решения ряда неспецифических задач. По большому счету, конечно, Витя старался сугубо для себя, работал исключительно на поднятие своего рейтинга. Но результат превзошел все ожидания. Команда вычислила резидентную сеть, отловила самого резидента, вывела высокопоставленного предателя в наших рядах и уничтожила банду оборотней, работающих на подрыв репутации наших славных федеральных сил. Начальство было в трансе, никто не ожидал такой прыти от сливок войсковой и ведомственной отрицаловки. Кстати, самое время поближе познакомиться с личным составом команды. Те, кто читал первую книгу, смело могут 2 последующие странички пропустить. Они для тех, кто имеет дело с нашими примерными хлопцами впервые. Прошу любить и жаловать. Вот некоторые данные на членов команды номер 9, или как официально она значится в приказе, оперативно-аналитической группы неспецифического применения. Семен Глебович Васильев, 41 год, холост, подполковник, начальник инженерной службы ДШБР, десантно-штурмовая бригада, специализация взрывотехника, соавтор 7 пособий по саперному делу. Во время прохождения службы в Афганистане был 2 месяца в плену, каким-то образом ухитрился взорвать базу маджахедов, на которой содержался. Бежал, прихватив с собой 2 оставшихся в живых, контуженных охранников. Месяц спрятался в горах, непонятно как выжил. Ушел от всех облав, добрался до своих. В процессе путешествия обоих маджахедов съел. После лечения в психбольнице вернулся в строй, живет в горячих точках, дома проездом. Хобби. Любит в пьяном виде с завязанными глазами разминировать МВУ, минно-взрывные устройства, повышенной категории сложности. Известный шутник. Последняя шутка, ставшая достоянием широкой общественности, во время основательного застолья с 2 наикрутейшими спецами из генерального штаба. Один из них как раз тот самый соавтор, который оформлял пособие, прибывшими проводить сборы с саперами, незаметно заминировал вышепоименованных спецов, предложил обезвредить взрывное устройство и дал на это дело 2 минуты. Спецы не справились. Оба живы. Вместо ВВ Глебыч использовал пластилин. Отделались ожогами от слабеньких самопальных детонаторов. Вот такой затейник. Болезненно свободолюбив, не выносит хамов. Отсюда постоянные конфликты с начальством. Терпят исключительно ввиду высочайшего профессионализма. Другого такого во всей группировке нет. Петрушин Евгений Борисович, 36 лет, холост. Майор, зам по БСП, боевая и специальная подготовка. Командира 7-го отряда спецназа ВВ. Профориентация, специальная тактика. Живет там же, где и Глебыч, дома проездом. В первую чеченскую 3 недели был в плену. Сидел практически в самой южной точке республики, высоко в горах. Не укокошили сразу только потому, что хотели обменять на известного полевого командира. Просидел 3 недели, надоело. Вырезал всю охрану и удрал. И обозначил ложное направление движения. Обманул погоню. Забрался во двор хозяина района, одного из полевых командиров. Укокошил охрану. Самого командира взял в заложники. И, пользуясь им как живым щитом, на его же джипе добрался до расположения наших. Командира сдавать не пожелал. Застрелил на глазах бойцов блокпоста. Видимо, был не в настроении.